и снова обратилась к Магоце. «Если убийца гей, что скажешь? Может, серия убийств на почве ненависти?» «Пока ничего не скажу», — ответил тот. «У нас еще нет никакой информации насчет девушки на Ангеле, и нет абсолютно никаких свидетельств, что парень, убитый во время пробежки, гомосексуалист. Однако возможную нетрадиционную ориентацию Уилбура Дэниелса надо учитывать, устанавливая, что он делал, прежде чем очутился на колесном пароходе, что приводит нас к третьей странице протокола вскрытия. Содержимое желудка». «Господи, я еще даже не завтракал», — простонал детектив Петерсон, недавно переведенный в Центральное управление из Сент-Пола. Судя по худобе и бледности, можно было бы сказать, что у него во рту долгие годы не было даже маковой росинки. «Итак, в желудке жертвы обнаружены следы пива и 8 абсолютно неусвояемых корн-догов. Примечание: корн-дог — сосиска, обжаренная в кукурузном тесте. Конец примечания. Именно такие маленькие корн-доги готовят в гриле Паркер, ниже по реке и нигде больше во всей округе. Он был там меньше, чем за час до смерти. Макларен, как только забегаловка откроется, отправляйся туда с фотографией. Может, его кто-то вспомнит. А еще лучше, если вспомнит того, с кем он был. Вполне возможно, что с убийцей. Тогда есть шанс составить словесный портрет, передать средствам массовой информации». Аарон Лангер в черном пальто и кожаных перчатках, свежий с виду, но с лиловыми кругами под глазами, ворвался в помещение, размахивая листом бумаги. «Извините за опоздание. Только что получены сведения о девушке с кладбища. Кажется, есть чем поработать». «Потрясающе. Рассказывай, что вы там раздобыли». Лангер стащил с рук перчатки, принял позу проповедника на кафедре и обратился к присутствующим. «Вчера вечером в отделе розыска пропавших поступил звонок. Супружеская пара из Торонто сообщила об исчезновении их 18-летней дочери, уехавшей на Грейхаунде в Денвер через Миннеаполис. Примечание: Грейхаунд – национальная автобусная компания, обслуживающая междугородние, в том числе трансконтинентальные рейсы. Конец примечания. Автобус прибыл на центральный автовокзал позавчера вечером с небольшим опозданием». «В день убийства на кладбище», — смекнул Магоце. «Точно. Ее зовут Алена Верховская. 5 лет назад эмигрировала с родителями из Киева. Мать и отец — программисты, хотя это ни о чем еще не говорит. Половина русских эмигрантов — программисты. Впрочем, стоит взять на заметку. Так или иначе, друзья семьи в Денвере встретили автобус, но девушки там не было. Мы слечили слепок зубов с карточкой дантиста. Совпадение полное. Двое моих ребят едут сейчас на автовокзал, и давайте сообща помолимся, чтобы кто-нибудь дал нам словесное описание этой поганой сучки». Надолго воцарилось молчание. Никто никогда раньше не слышал от Лангера грубого слова. «Есть какие-нибудь намеки на ее нетрадиционную сексуальную ориентацию?» «Не похоже. Хотя явно вела довольно активную половую жизнь. Кто знает. Любой может ходить в обе стороны. А что?» «Есть одно предположение насчет жертвы с парохода. Надеемся найти общую ниточку». Лангер пожал плечами. «Пока ничего такого не всплыло». «Ладно, оставим на время. Значит, прочесываем автовокзал и гриль Паркер. Ищем побывавших в обоих местах. А другая команда по-прежнему обрабатывает регистрационный список игроков». «Сроду ничего не найти в этом списке», — пожаловалась Луиза Вашингтон. «Я с ним вчера сверхурочно сидела, всего 5 исключила». «Знаю, дело долгое», — мрачно кивнул Магоце, — «но надо продолжать. Фридман, что с личными опросами?» «В дневное время?» «Еле-еле движутся, как хромая черепаха. Почти все подписчики, указавшие подлинный адрес, видно, ходят на официальную службу, поскольку никого нет дома. Обойдем еще раз, как стемнеет. Вдобавок, ты у меня очень многих ребят забрал для торгового центра». «Знаю, но помочь ничем не могу». «Уличные патрули ослаблены?» — спросил Фридман и шеф Малкерсон. «Слабоваты, сэр». «Насколько слабоваты?» «Слабей не пожелаешь». Магоце кивнул. «Ладно, призовем на помощь дорожный патруль, людей из округа. Поставьте там, где надо заткнуть дыры. Джина, изложи сценарий. Угу. Джина оторвался от стенки у двери, умудрился принять полусогнутую стойку. Убийство номер 4 в игре, ребята, совершается в Mall of America. Все принялись перебирать бумаги, отыскивая сценарий 4-го убийства. «На пандусах автостоянки, да?» — уточнила Луиза Вашингтон. «Да». «А поскольку этот кусок дерьма приканчивает по одной жертве каждые 20 часов, надо думать, убийство случится сегодня. На каком-то подъезде к стоянке, в какой-то машине неизвестной модели и марки. На пароходе мы опоздали на день, нам не хватило доллара. Ошибку повторять нежелательно, поэтому мы с Магоцци вчера вечером осмотрели торговый центр, расставили сменных дежурных, велели сотрудникам Mall of America прибыть на место в 4 утра. На каждом уровне стоянки находятся по 2 полицейских, и менеджмент собрал всю охрану, что дает нам еще несколько наблюдателей на всех пандусах. Кроме того, по всему кругу задействованы дополнительные видеокамеры». «Значит, все накрыто», — заключил сержант Фридман. Джина тихо фыркнул. «Ничего подобного. Там целые акры пандусов на 4-5 уровнях. Можно послать туда всех полицейских, тем не менее ни черта не получится, нам не хватит народу для наблюдения за таким колоссальным пространством». «Ты утренние новости видел?» — поинтересовалась Луиза. «Всем в городе известно, что следующее убийство произойдет в том самом центре. Сегодня туда никто не поедет». «Твои бы слова Богу в уши!» — усмехнулся Джина. «Только я так не думаю. Условия игры известны. Никто никогда даже не предполагает стать жертвой. Беда всегда грозит кому-то другому. Послушаю новости. Приняли меры предосторожности. Перед посадкой в машину осмотрели задние сиденья, поехали не одни, а с друзьями. В новостях, не забудьте, подробно сообщается о присутствии на месте полиции, поэтому многие будут считать себя в безопасности и поедут. Там в день бывает больше 100 тысяч, даже если половина решит сидеть дома, на выбор убийцы все равно останутся 50 тысяч». Зал минуту молчал, потом сержант Фридман повторил свое вчерашнее предложение насчет колесного парохода. «Закрыть намертво к чертовой матери!» «Клянусь богом правильно!» — поспешно согласился Джонни Макларен. «Мы ведь имеем дело с безмозглым убийцей, правда? Закроем центр, не будет покупателей, не будет и убитых. Кто поспорит?» «Я!» — тряхнул головой Джина. «Что вы собираетесь делать? Навсегда закрыть Mall of America? Во-первых, это незаконно. Во-вторых, подорвет экономику целого штата. В-третьих, что помешает киллеру дождаться открытия?» «Значит, торговый центр надо закрыть, пока мы его не поймаем», — заявил Фридман. «В данный момент», — спокойно проговорил Магоцци, «у нас есть единственная возможность его поймать, взяв под наблюдение каждое известное нам место, где он может нанести удар. Закрыв торговый центр, лишимся шанса». «А если мы его упустим?» — настаивал Макларен. «Сами говорите, что перекрыть все пандусы на стоянке нельзя. Вдруг он мимо нас проскочит? Вдруг погибнет еще кто-нибудь только из-за того, что мы не закрыли распроклятый центр?» «Может, просто на пару дней закрыть?» — предложил Лангер. «Тогда пошлем всех сотрудников в обход по регистрационному списку, вычислим его таким способом. Или нам повезет в гриле или на автовокзале. Может, его кто-то видел?» «А может быть, не видел», — вставил Магоцци. «А может, он не числится в регистрационном списке. Может, вошел в игру через заднюю дверь, неизвестную даже самим компьютерщикам из Monkey Ranch. Тогда что?» Шеф Малкерсон внезапно сорвался с места, чуть не опрокинув стул. «Есть такая возможность?» «Есть любая возможность», — пожал плечами Магоцци. «Деятели из Monkey Ranch категорически утверждают, что на их сайт никто не мог влезть. Но вспомните, то же самое утверждали и ЦРУшники до того, как 13-летний хакер взломал сверхсекретные файлы». С багровой физиономией Малкерсона схлынули краски. «Вы же говорили, что ни один игрок не дошел выше 7-го уровня», — почти прошептал он. Если вошел в игру с черного хода, то всех одурачил.